Глава 10. К цели. Профессор Кирт руководил консервацией лаборатории и медицинского блока. Он и Гунт долго колдовали с дверями и, наконец, удовлетворившись своей работой, поднялись на поверхность ко всем остальным. Положив вместо люка прочный лист из железа, который ранее вытащили из-под стеллажа, начали засыпать его грунтом. Сначала пошли камни и щебень, затем песок. Песка вокруг было много, поэтому яму засыпали очень быстро, и уже через 10 минут ничего не напоминало о том, что на этом месте когда-то что-то было. Солнце уже перевалило за зенит, и думать о том, чтобы покинуть город сегодня, не имело смысла. Надо добраться до убежища Марка, переночевать там, а завтра на рассвете двигаться дальше. Груженные носилки уже зависли над песком, и профессор, шустро забравшись в них, уселся между ящиками. «Ника! Кора!» – позвал он девушек. «Как устанете, залезайте ко мне! Эти гравитационные носилки и не такое выдержат! Тут еще место, ого-го!» «Спасибо!» – ответили обе. «Мы пока ножками, но если устанем, то с удовольствием!» Кирт заранее устроил себе комфортную лежанку. Положил себе под спину какие-то подушки и одеяло. Никто не возражал против этого. Все понимали, профессор не молод и к физическому труду совсем не приучен. Впереди шел Марк, на небольшом расстоянии по бокам от носилок Гунт и Дорн. Их миниатюрные помощники, входившие в экипировку брони, взмыли в небо и теперь передавали им картинку сверху. Командир называл эти каплевидные приспособления разведчиками. Взявшись за специальное крепление с одной стороны носилок, шли девушки, с другой – Эол и Кейв. Замыкал шествие Солрс. Его черная фигура с копьем в руке выглядела несколько устрашающе на фоне развалин древнего города. Девушки и Эол держались за носилки, то и дело осматриваясь по сторонам, пытаясь разглядеть в руинах очертания знакомых домов и улиц. Солрс, идущий сзади, заметил, как то и дело вздрагивали их плечи, так они пытались сдерживать рыдания и слезы. И это понятно, в этих развалинах прошло их детство, и, вероятно, погибли их родные и близкие. Сейчас видеть то, что осталось от города спустя тысячи лет, им было очень непросто. До убежища Марка добрались, когда солнце уже начало клониться к закату. Запустив всех вовнутрь, он вставил свой старый кругляш в гнездо и выкрутил его на полную мощность. Сейчас можно было уже особо не экономить. Только в его рюкзаке их поместилось около полусотни разных. «Я к носилкам», – вызвался Солрс. «Могу охранять их всю ночь». «Нет», – остановил его Гунт. «Все должны отдохнуть. Тебя сменит Дорн, а его уже я». Марк быстро привстал, но командир остановил его жестом. «Твоя экипировка не позволит тебе качественно нести дежурство. Мы легко распределим смены между собой и, если этого будет недостаточно, подключим еще и Кейва». Марк с улыбкой посмотрел на Солрса и виновато развел руками. Кора подошла к гнезду, в которое был помещен источник энергии, и убавила свет. «Глаза от визора устали», — сказала она. «Пусть немного отдохнут». «Ого!» — воскликнул профессор, как только осмотрелся. «Универсальный сканер! Откуда он здесь?» «Да, еще и последней модели. Будь он у меня вместо того хлама, что остался в лаборатории, я бы справился с той броней и носилками часа за два». Он тут же поспешил к столу с диковинным прибором, вмонтированным в стену. Подскочив к нему, Кирт начал его рассматривать и активно подтирать руки. Затем, захватив свой визор, выбежал на улицу и вернулся буквально через 5 минут, держа в руке какую-то продолговатую коробочку. Плюхнувшись в кресло, он раскрыл ее и, вытянув изнутри провод, подсоединил к прибору. Несколько минут он напряженно смотрел во внутренности коробочки, затем улыбнулся и повернулся к Марку, который с интересом наблюдал за его действиями. «Уважаемый Марк! Вы сейчас хозяин этого прибора!» Марк кивнул и улыбнулся. Неужели будет торг? Но не тут-то было. «Умеете управляться с ним?» Легкая улыбка коснулась губ профессора. «Нет». «Хорошо, а я умею. Тогда нам придется демонтировать его и забрать с собой. Он прекрасно может работать и от внешнего источника энергии». «Да, конечно», — быстро сориентировался Марк. «Мы же братство. Вот, прошу еще сюда». Марк подвел профессора к другому столу. Там уже суетились девушки, разогревая на плите воду для еды. «Так-так», — протянул профессор, рассматривая приборы. «Откуда это у вас?» «Мой прапрапрапрадед когда-то обнаружил эту комнату. Говорил, что тут все так и стояло. А что, есть что-нибудь ценное?» Профессор скривился и неопределенно пожал плечами. «Для меня точно нет. Вот этот прибор...» — указал он на пирамидку. «Освежитель воздуха. Вот этот...» Старик ткнул пальцем в черный куб полметра на полметра. «Точилка для инструментов. Видите разные отверстия? Вот то продольное для ножей. Вставляете в него нож и через минуту получаете идеально острое лезвие. А вот это...» — щелкнул он пальцами по вытянутой сфере. «Выносной обогреватель. Видимо, зимой в этом подвале бывало прохладно. А, Марк, как сейчас зимы? Холодно?» «Сейчас тут нет зим», — ответил следопыт. «Та война изменила Торсон навсегда. Холодает только на севере, и говорят, там есть снег. Я слышал о снеге, но ни разу не видел». Профессор медленно кивнул и перешел к последнему прибору. «А это...» — он положил руку на какой-то диск. «Робот-уборщик, он сломан и, по-моему, безнадежно». «Тогда завтра мы все это заберем с собой, кроме лежанок и разогревающей плиты. Это помещение принадлежит не только мне, но и моей семье». «Конечно, Марк, тем более такая плита у нас уже есть». Пока профессор и Марк рассматривали приборы, все остальные уже обустроились и доедали свой ужин. Девушкам отдали лежанки, остальные постелили себе на полу. Профессор отказался от ужина и принялся с энтузиазмом разбирать прибор на стене, чтобы снять его оттуда. «Марк, мы тут на тебя и на дядю Кирта тоже наготовили», – послышался сонный голос Коры. «Вон там тарелки и чашки». «Спасибо». Марку не спалось. Ворочаясь сбоку на бок на жестком полу, он видел, как пришел с дежурства Солрс. Как тот, чуть повозившись с броней, наконец-то ее снял и улегся на лежанку Дорна. И тут же смачно захрапел. Марк перевернулся на другой бок и вроде как под храп своего друга начал проваливаться в дрему, но мысли в голове все копошились, не давая уснуть. События последних дней перевернули все с ног на голову. Сначала признание Солрса, затем нападение банды Лютого, после чего невероятное появление древних. И как итог – братство. Теперь они с Солрсом – часть какого-то сообщества, равных которому нет на этой планете. Братство Роха. Гунт из всех древних – самый грозный и умелый воин. Да и Дорн, хоть и молод, но под стать ему. Теперь у этих двоих появилась еще одна полноценная боевая единица – Солрс. Но здоровяк был не так прост, как кажется. И Марк очень надеялся, что тот не выкинет какой-нибудь неожиданности. Кейв, хоть и принял братство и даже предложил помощь в разработке устава, но все равно оставался замкнутым и держался в сторонке. Марк припомнил, как вчера, пока Кейв был в бункере вместе с профессором, Гунт собрал всех остальных мужчин возле себя и попросил негласно охранять пилота. Оно и понятно, без него поиски корвета теряют всякий смысл. Девчонки обе хороши. Да еще и в своих соблазнительных шортиках. Марк, как их увидел первый раз, так аж дух перехватило. Улыбчивые такие. Ника, правда, посерьезней. Держится Эола. Да и парень сам по себе тоже не промах. Крепкий, серьезный, свою девушку не отдаст никому. Мужчина растет. Кора более ветреная. Строит глазки всем подряд, и даже Марку, и Солрсу. Но оба следопыта точно отшучиваются, прекрасно понимая, что все это делается только для Дорна, играет у него на нервах и вызывает у парня желание быть более решительным и, наконец-то, хоть как-то проявить себя в отношении ее. Марк усмехнулся, вспомнив свою старую любовь – Камаю. Все девушки одинаковые во все времена, всегда применяют одни и те же приемчики, будь то хоть древние или современные. Профессор Кирт. Вот с кем стоит дружить и впитывать исходящие от него знания, как губка. Неизвестно еще, заберут их Солрсом с собой древние или нет, но наследие от этого всезнающего дяди Эола должно остаться на Торсоне. А точнее, в его, Марка, семье. Братство братством, но он дитя своего рода и от клятвы, данной им еще в детстве, не отступится никогда. Будет копить понемногу знания, полученные от профессора, и передавать их в семью. А там уже дед Самол разберется, что к чему и что с этими знаниями делать. Почему-то сквозь дрему вспомнился орденский пояс. Карта, каким-то непонятным способом нанесенная на нем, зашифрованные символы, нарисованные стрелки, уходящие куда-то в небо. Сон окончательно отступил, и Марк медленно, не делая резких движений, уселся на подстилке. Растерев ладонями лицо, подтянул к себе сумку и, порывшись немного в ее внутренностях, извлек старый потрепанный пояс и две костяные пластины с шифром. Как же с этим разобраться-то? Его, привыкший к темноте, взгляд остановился на тихо посапывающем профессоре. Уж если он не разберется, то самому Марку и пробовать не стоит. Решено. Отправка этих артефактов в семью отменяется. На следующей стоянке Марк обязательно подойдет с этим поясом к Кирту и попросит разобраться с головоломкой. «Мы братство, и у нас не должно быть друг от друга тайн». С этими мыслями следопыт лег на спину и быстро уснул. Марк начал будить всех еще до рассвета. Хотелось сегодня попасть в оазис, а не ночевать среди песков. За время долгого пути им еще представится такая возможность и не раз. От оазиса они повернут на восток, и там до джунглей всего 3 дня пути. Народу много, груз габаритный, и от этого продвижение по джунглям сильно замедлится. Да уж, пары ночевок среди ядовитых растений и злобных ящеров точно не избежать. Хребет останется в стороне, и путешественникам придется совершить еще один недельный переход по каменистой местности до леса шершней. По лесу еще неделя, и уже за ними начинаются обжитые земли. Первый городок, который встретится им по пути, называется Рупет. Сравнительно небольшой, примерно 7-8 тысяч населения, но в нем есть все необходимое для путника, и надлежащая контора тоже имеется. «Сейчас будем выходить в настоящую пустошь», – всех наставлял перед выходом Марк. «Если не хотите лишиться глаз, ни под каким предлогом не снимайте визоры и не разматывайте ткань, прикрывающую вам рот и нос. Местный песок коварен. Его острые песчинки, подхватываемые местным ветром, могут наделать много бед не только глазам, но еще и вашему языку, и горлу, и, поверьте, ни одна пробирка на вашем поясе тут уже не поможет. Если будем держать правильный темп, то уже к вечеру зайдем в оазис, где вы сможете смыть с себя усталость и хорошо отдохнуть. Если ко мне вопросов нет, то все за мной». Марк сначала взял средний темп и следил за тем, чтобы основная группа не отставала. Через час пути он в очередной раз обернулся и заметил, что девушки уже сели на носилки, и, судя по активной жестикуляции Кирта, тот рассказывал им какую-то занимательную историю. Эол с Кейвом легко толкали носилки перед собой, взявшись за специальные поручни. Они практически не применяли никаких усилий. Носилки совсем невесомы, а опора при движении имелась основательная. Общим решением на привал не стали останавливаться. Марку и Солорсу все нипочем. Да и Гунт с Дорном имели завидную физическую подготовку. Пилот с Эолом могут, утомившись, легко поменяться с девушками местами и залезть для отдыха в носилки. Так и случилось, часа через 2. Заметив, что парни действительно выдохлись, девушки без разговоров уступили им место и принялись толкать вместо них. Как бы там ни было, но к оазису подошли задолго до заката. Вступив под защиту пальм и густой зелени, они наконец-то поснимали надоевшие за день визоры. Со времени последнего посещения здесь ничего не изменилось. Полянка с кострищем, небольшая охапка дров, которую они же и оставили, озерцо с прохладной водой. Вокруг непроглядная зелень и пальмы. Девушки, увидев озерцо, радостно завизжали и, спрыгнув с носилок, бросились к воде. Все остальные дружно начали обустраивать лагерь. Носилки плавно опустили на землю. Солрс и Эол приступили к установке палатки. Спать там, конечно же, будут только девушки. Ну, никто и не стал возражать. Марк развел костерок и, прихватив небольшую лопатку, которую ему подарил Дорн, пошел откапывать закопанное ранее имущество. 6 добротных хитиновых доспехов, 5 орденских плащей, 1 балахон главаря и целую кучу всякой мелочевки, плюс оружие, мечи, ножи. Все это барахло не произвело ни на кого абсолютно никакого впечатления, за исключением плащей. Хорошие, добротные, непромокаемые плащи с множеством внутренних карманов разного размера. Целых, без дырок и порезов, осталось всего 3. Один взял себе Гунт, другой Дорн, а еще один попросил профессор. Причем Кирт выбрал себе балахон главаря и тут же подстелил его под себя, на ящике. Марку и Солорсу пришлось вкратце рассказать историю возникновения этих плащей, одинакового оружия и хитиновых доспехов. История вызвала неподдельный интерес, тем более все сейчас находились как раз на том самом месте, где все это и произошло. «Конечно, в этих плащах в городах и селениях лучше не появляться», – сообщил Солрс. «Мало ли, вдруг у этого ордена там окажутся лазутчики. И тогда на нас устроят настоящую охоту. С нами, конечно, сейчас и целому ордену не справиться, но они могут быть весьма коварными и мстительными». Пока солнце не зашло за барханы, все искупались в озерце. И теперь довольные лежали на прибрежном песочке, млея от удовольствия. Девушки оказались совсем не стеснительными и, стащив с себя шорты и кофты, с разбегу нырнули в озеро. И Марк, и Солрс не могли поверить своим глазам. Немыслимо. Ни одна девушка, живущая в мире современного Тарсона, не могла себе такого позволить. И, что удивительно, Эол и все остальные отнеслись к этому абсолютно спокойно. Наплескавшись и отдохнув, начали готовить ужин, устанавливая свои котелки чуть ли не в сам костер. Затем, бросив в кипящую воду одну или несколько пищевых гранул, уселись тут же рядом и с аппетитом принялись работать ложками. Вокруг костра шла неторопливая беседа о прошедшем дне. Все делились впечатлениями об этом мире. Картина, конечно, удручающая, но есть цель, и об этом громко всем напомнил Гунт. Посмотрев на него, Марк отодвинул свою тарелку и сообщил, чуть повысив голос. «Я, как и обещал, продумал устав нашего братства и готов его огласить». Все как один перестали жевать и с интересом уставились на следопыта. «Но прежде чем я начну, нам необходимо выбрать лидера. Предлагаю не проводить никакого тайного голосования, а выбрать на эту должность Гунта. Кто против, тот пусть выскажется почему». «Пусть будет Гунт», – вставил свое слово профессор. «Среди нас нет более достойного тарсонянца, чем он». Все как-то разом закивали, выражая свое полное согласие. Гунт, не вставая на ноги, чуть поклонился и торжественно ответствовал. «Благодарю вас за доверие и оказанную мне честь. Обязуюсь защищать идеи братства Роха и привести всех к намеченной цели». Марк выдержал небольшую паузу и продолжил. «Итак, устав братства Роха. Пункт первый. Все члены братства должны неукоснительно соблюдать внутренний устав. Пункт второй. Все члены братства должны уважительно относиться друг к другу. Оскорбления в адрес собратьев и сестер неприемлемы. Пункт третий. Все члены братства должны помогать братьям и сестрам во всем и всегда, даже если это будет опасно для жизни. Пункт четвертый. Право пользования ресурсами братства, как денежными, так и имущественными, использование прав и привилегий не должно ущемлять права других членов братства и приводить к разногласиям. Пункт пятый. Быть верным духу и идее братства. Запрещено. Первое. Нарушать устав братства Роха. Второе. Говорить от имени всего братства, если вы не уполномочены на это главой. Третье. Разглашать сведения, полученные в кругу братства, без разрешения на то главы братства». Марк окинул всех взглядом и закончил. «У меня все. Если кто-то хочет что-то добавить или оспорить, то давайте. Вся ночь впереди». Гунт кашлянул, привлекая к себе внимание, и, четко чеканя каждое слово, высказался. «По уставу у меня возражений нет». «У меня тоже», – тут же ответил Дорн. «И у меня», – подняла руку Кора. Дальше все стали поднимать руки и соглашаться. Только профессор чуть задержался, но затем обреченно махнул рукой и тоже согласился, как и все. Марк внутренне улыбнулся. Он даже был уверен, из-за чего Кирт засомневался. Пункт 4. Но, наверное, вспомнил универсальный сканер из убежища семьи Марка и... согласился. Древняя головоломка. После ужина никто не спешил расходиться. Ночь принесла долгожданную прохладу. Безоблачное небо, все было усыпано яркими звездами. В костре уютно потрескивали дрова. Марк угостил всех пряной настойкой из корня сиволу. Сидевшие вокруг костра члены новоиспеченного братства с интересом слушали Марка об обычаях и законах, распространенных сейчас на Тарсоне. Солрс заступил в ночную смену и время от времени совершал обход оазиса. Дорн расстелил подстилку возле палатки и тихо посапывал, готовясь вскоре сменить здоровяка на посту. «Как ты говоришь, Марк, по закону семи королевств мужчина может иметь столько жен, сколько захочет?» – спросила Кора, кутаясь в тонкое одеяло. «Скорее, не сколько захочет, а сколько сможет», – улыбаясь, ответил следопыт. «Содержать несколько жен – дело не из дешевых. Надо иметь хозяйство, которое будет приносить на их содержание постоянный доход». «А дети? Много в таких семьях детей?» – встряла в разговор Ника. Марк улыбнулся. «Много. Закон требует, чтобы у каждой жены их было не менее двух по истечении 4 лет брака. Если этот закон не выполняется, власти города или селения – начинает разбирательство, и в итоге, если жена здорова и не болеет женскими хворями, незадачливый муж может получить крупный штраф. А если после этого еще через год не появится ребенок, то жену могут выгнать из семьи, а мужа обложить двойным штрафом». «Большой штраф?» Глаза Коры расширились. Марк кивнул. «Все зависит от обстоятельств, но намного дешевле родить и воспитать ни одного ребенка. И еще, как я уже сказал, при вынесении приговора многое зависит от здоровья жены и мужа. Бывает так, что женщина с виду полностью здорова, а родить не может». Девушки, услышав эти слова, удивленно переглянулись. В их мире продвинутой медицины такое невозможно в принципе. «А у тебя, Марк, сколько жен?» Не унималась Кора. Следопыт широко улыбнулся и мотнул головой. «Мой образ жизни не способствует к созданию семьи. Хотя, не скрою, у многих следопытов и поисковиков есть жены и дети». Прохладный ветерок шевельнул верхушки пальм, и ночная прохлада стала ощутимей. Народ начал кутаться в свои одеяла, поближе пододвигаясь к костру. Первыми юркнули в палатку девушки. Глядя на них, и остальные начали устраивать себе лежанки возле костра, и, укрывшись тонкими одеялами, потихоньку засыпать. Постепенно возле костра бодрствующими остались только Марк и профессор. «Опасная у тебя жизнь, Марк!» – скосил на него взгляд Кирт. «Столько приключений! Не страшно тебе? Или уже привык постоянно рисковать жизнью?» «Не страшно только дуракам», – ответил следопыт и подкинул дров в костер. «Ах, к опасности привыкаешь, но...» «Это заставляет тебя быть постоянно собранным, даже во сне. Меня, да, наверное, и Солрса учили этому с раннего детства». «Но нельзя же быть постоянно в таком напряжении. Может случиться нервный срыв, и тогда беда». Марк невозмутимо пожал плечами. «Отдых и полное расслабление приходят только в совершенно безопасных местах, дома, в кругу семьи или в правильно оборудованном убежище». Марк глянул на профессора и решился. «Мы с Солрсом уже рассказывали вам, как в этом оазисе на нас было совершено нападение. Им была нужна одна знатная вещица, которая по стечению определенных обстоятельств оказалась у меня. Скажу сразу, вещица крайне интересная, и эта головоломка мне не по силам. Но я уверен, если разгадаем ее правильно, то все останемся в большом выигрыше, и, кто знает, может, там как раз находится то, что нам нужно». Профессор бросил заинтересованный взгляд на следопыта. «Раньше я это хотел отдать семье», – продолжил Марк. «Там бы разобрались, есть свои умники. Может быть, на это и ушел бы год или два, но разобрались бы, это точно. Но теперь мы братство, и я не имею на это права. Может быть, вы посмотрите?» Профессор зевнул и, чуть подумав, кивнул. «А, давай. Если что, завтра днем высплюсь. Не пешком же мне идти». Пока Кирт не передумал, Марк достал из сумки старый потертый пояс и 2 костяные дощечки, испещренные алфавитом древних. «Чтобы рассмотреть эту карту на поясе, необходимо надеть визор. Без него никак». Профессор вздохнул, пошарил рукой вокруг себя и, найдя свой визор, нацепил его себе на голову. Следопыт последовал за ним, с интересом наблюдая за его действиями. Занятно». Пробормотал он, рассматривая пояс. Затем взял в руки дощечки и снова хмыкнул. Крайне занятно». Профессор замер 10 минут, перебирая пальцами пояс и костяные пластинки, после чего спросил заинтересованно. «Скажите мне, Марк, у тех нападавших были визоры?» «Нет, ни одного», — тут же ответил следопыт. «Это меняет дело», — пробормотал он, стаскивая с лица визор. «Сильно меняет». Он поднес потрепанный пояс поближе к огню и прижал ногтем одну из многочисленных складок, навидавшей виды кожи. Марк заметил, что на поясе, где профессор отметил складку, прерывается начертанная неизвестным составом линия. Затем старик приложил к этой отметине край другой костяной пластины, и тут Марка аж тряхануло. Линия на костяной пластине в точности совпадала с линией на поясе. Пока следопыт удивлялся действиям профессора, тот приложил с обратной стороны пояса другую костяную пластину. «Мне нужен тонкий острый предмет, чтобы через пластины проделать сквозную дыру в поясе. А есть у тебя что-нибудь подходящее?» «Сейчас, минутку!» Засуетился Марк, доставая из сумки коробочку с тонкими и прочными иглами. «Вот!» Профессор выбрал нужную и проткнул через дырочки в пластинах отверстие. «Не убирай, мне это еще пригодится!» Он протянул иглу Марку и убрал пластины с пояса. «Давай!» Протянул он руку, не отрываясь от тонкой дырочки на коже. Марк вложил ему иглу в ладонь, и профессор выставил ее в ранее проделанную дыру. «Почти готово. Так, теперь делаем так». Он зачерпнул пригоршню мелкого, как мука, песка и осторожно посыпал на определенный участок пояса. Затем смахнул лишние песчинки, и перед глазами Марка проявился рисунок, который он видел раньше через визор. «Вот что я скажу тебе, брат Марк», – тихо проговорил профессор, внимательно рассматривая пояс. «Тот, кто затеял эту головоломку, да, очень неплохо разбирался в астрономии и имел глубокие познания в движении звезд. Без сомнения, он хотел таким образом надежно запрятать что-то очень ценное. Еще я могу сказать с уверенностью, что он не принадлежал к нашей цивилизации. Древний тарсанянский – это не его родной язык. Это видно по оборотам написанного на табличках и символам на самом поясе. Есть еще одна иголка?» – неожиданно спросил он. Марк тут же достал иголку и передал профессору. Следопыту через визор было хорошо видно, как профессор прочертил острием еле заметную линию и посыпал ее песком. Уже в который раз хмыкнул профессор. «Мудро и очень остроумно. Созвездие Тула!» Он вернул Марку обе иголки, пояс и костяные пластины. «Это мне уже сейчас не понадобится, но не выбрасывайте, еще пригодятся». Посмотрев на Марка, он, как-то извиняясь, пожал плечами. «Я точно знаю, нет, уверен, есть более простое решение этой загадки, но от разных решений результат будет один и тот же. Я же гарантирую правильный результат на все 100%. Марк положил предметы обратно в сумку и снял визор. Профессор тем временем достал из кармашка на поясе кругляш, точно такой же, как был у пилота. Подкинув его на ладони, он встал и пошел к носилкам. «Я сейчас!» – послышалось из темноты. Подошел Солрс, присев на корточки возле Дорна, чуть коснулся его плеча. Молодой воин тут же проснулся и без лишних разговоров отправился патрулировать территорию. Убрав лицевую пластину шлема, напарник прямо посмотрел на Марка. «Что здесь происходит?» – тихо спросил он. «Решил отдать братству тайник с головоломкой», – пожав плечами, ответил Марк. «По всей видимости, профессор разгадал ее и сейчас должен сказать, где это». Вскоре вернулся профессор с каким-то диковинным прибором в руках. Положив его на свою подстилку, он отошел на пару метров от костра и принялся мастерить из песка ровную площадку. Солрс уселся возле костра, заинтересованно наблюдая за действиями профессора. Смотрел молча, не задавая лишних вопросов. Наконец, закончив с площадкой, профессор потер между пальцами кругляш и аккуратно положил его на ровную поверхность. Все повторилось так же, как и в лаборатории, когда пилот хотел показать всем местоположение базы и своего корвета. Несколько касаний, и перед исследователями развернулась объемная карта Тарсона. Профессор взял прибор, который принес из носилок, и посмотрел через него на звезды. «Так», – пробормотал он, – «созвездие Тула. Наводим, есть. Ага, переносим. Готово!» На земле замигала рубиновая точка. «Теперь надо определить наше местоположение. Так, ага, готово!» Совсем рядом с рубиновой запульсировала зеленая точка. И еще одно легкое касание профессора к карте, и между точками появилось расстояние. Он провел от точки до точки пальцем и сообщил. 105 километров!» Следопыты внимательно присмотрелись к карте. «Джунгли!» – тихо сообщил Солрс. «Джунгли!» – обреченно повторил за ним Марк. «Черная топь!» – вздохнул Солрс. «Черная топь, будь она неладна!»